пограничная ситуация. В середине января 1925 года Мандельштам встретил на улице и привел ко мне Ольгу Ваксель, которую знал еще девочкой по Коктебелю, и когда-то по просьбе матери навестил в институте. Ольга стала ежедневно приходить к нам. Все время жаловалась на мать, отчаянно целовала меня, институтские замашки, думала я, из-под моего носа уводила Мандельштама. А он вдруг перестал глядеть на меня, не приближался, не разговаривал ни о чем, кроме текущих дел, сочинял стихи, но мне их не показывал. В начале этой заварухи я растерялась. Избалованная, я не верила своим глазам. Обычная ошибка женщины. Ведь вчера еще он минуты не мог обойтись без меня. Что же произошло? Ольга прилагала все усилия, чтобы я скорее все поняла, и встала на дыбы. Она при мне устраивала сцены Мандельштаму, громко рыдала, чего-то требовала, обвиняла его в нерешительности и трусости, настаивала на решении. Пора решать, долго ли еще так будет. Все это началось почти сразу. Мандельштам был по-настоящему увлечен и ничего вокруг себя не видел. Это было его единственное увлечение за всю нашу совместную жизнь. Но я тогда узнала, что такое разрыв. Ольга добивалась разрыва, и жизнь повисла на волоске. В Ольге было много прелестей, которую даже я, обиженная, не могла не замечать. Девочка, заблудившаяся в страшном, одичалом городе, красивая, беспомощная, беззащитная. Ее бросил муж, и она с сыном целиком зависела от матери и отчима, которые, видимо, тяготился создавшейся ситуацией. Его я никогда не видела, и Ольга про него почти ничего не говорила. Всем заправляла мать, властная, энергичная женщина, и делами дочери занималась тоже она. Она вызывала к себе Мандельштама и являлась к нам для объяснений, при мне уточняя и формулируя требования дочери. Она настаивала, чтобы Мандельштам спас Ольгу и для этого немедленно увез ее в Крым. Там она к вам привыкнет, и все будет хорошо. Это говорилось при мне. И Мандельштам клялся, что сделает все, как требует Ольга. Он ждал большой получки из госиздата и к весне собирался отправить меня в Крым. Об этом Ольга узнала в первый же свой приход и сказала, что тоже хочет на юг. И я ей тогда предложила ехать вместе. Поэтому однажды, когда мать говорила о спасении Ольги, я вмешалась в разговор и сказала, что еду весной в Ялту и предлагаю Ольге ехать со мной. Мать называла ее лютиком, простым желтым цветочком. Вот тут-то мать Ольги огрела меня по всем правилам. Искоса взглянув на меня, она заявила, что я для нее чужой человек, а она разговаривает о своих семейных делах со старым другом Мандельштамом. Это была холодная петербургская наглость, произнесенная сквозь зубы. Я не представляла себе, что настоящие светские дамы, она была фрейлиной при дворе, так открыто устраивают дела своих дочерей. Для матери после катастрофического падения ее круга Мандельштам представлялся, вероятно, выходом, если не постоянным, то хоть временным. По нашей кукольной гарсоньерке она, я думаю, считала Мандельштама лучшим добытчиком, чем он был на самом деле. Ольга рвалась на юг именно с Мандельштамом. Я им мешала. И они с матерью торопили меня, иначе все эти разговоры не велись бы в моем присутствии.